распространение христианства среди неевреев. Послание Павла и книга Деяний дают нам представление о том, где находились основные центры первых христиан. Павел писал к римлянам, коринфянам, галатам, эфесянам, филиппийцам, колоссянам и фессалоникийцам. Если исключить из этого списка Рим, то все остальные скопления христиан находились в Малой Азии, Греции и Сирии. Действительно, христианство распространилось в первую очередь на эти районы. В упомянутых районах население говорило по-гречески, и греческий язык был основным языком миссионеров. Во II веке христианство распространилось на Эдессу. Царь Эдессы Авгар, Абгар, прошел обряд крещения. В III веке появилось сказание о крещении царя Эдессы, древнего сирийского города, которого тоже звали Авгар, но сказание относило это событие ко времени жизни Иисуса. Согласно этой легенде, царь Эдессы написал Иисусу письмо. Иисус ответил ему письмом, которое было направлено с личным посланником, одним из учеников Иисуса. Этот ученик и крестил царя Авгара. В Эдессе паломникам показывали письмо царя и ответ Иисуса и вручали копии этих писем, которым предписывались целебные свойства. Это сказание показывает, какое соревнование существовало между различными центрами раннего христианства, каждый из которых хотел доказать свою непосредственную связь с Иисусом и его учениками и укрепить таким образом собственную позицию в христианском мире. Из Малой Азии христианство проникло в Месопотамию, Персию и даже Индию. Миссионеры действовали и в Египте, которому предстояло стать родиной христианского монашества, и в Северной Африке, где в конце II века образовались большие христианские общины. В то же время активная миссионерская деятельность проходила и в провинциях Римской империи в Западной Европе. Павел является основателем и этих христианских общин. Он понял, какое значение для новой религии имеет Рим, и старался организовать христианскую церковь в этом городе. Рим действительно стал основным центром христианства в западной части империи. Отсюда христианство распространилось на всю Италию, Испанию, Британию, Галлию. В 250 году в Италии было около 100 епископств. Во II веке мы находим скопление христиан в долине Роны, центром которой был город Лион. В начале IV века уже были епископства в Париже, Арле, Бордо, Реймсе и еще некоторых городах. В Британию христианство пришло, по всей вероятности, только в III веке. Зато там оно распространилось очень быстро, и в конце того же века в этой стране было уже большое количество христиан. Следует отметить, что многие другие секты тоже пытались привлекать верующих, но ни одна из них не преуспела в этом деле так, как христианство. Ни одна секта не достигла того уровня изощренности миссионерства, какого добилось христианство. Какие проблемы возникали при распространении христианства среди столь разных стран и народов? Распространение христианства в странах, чье население говорило по-гречески, на латыни, на сирийском и других языках, вызвало необходимость перевести на эти языки священные книги – Библию и христианские писания. Кроме того, обращение в христианство римского мира, апогеем которого стало принятие христианства императором Константином в первой четверти IV века, послужило стимулом для последующего обращения в христианство германских завоевателей, которые создали свои государства на развалинах Западной Римской империи.